Эпизод 6. «Полумагов не трогать», — сразу ответил я, голосом давая понять, что если их все же кто-то тронет, то ему не поздоровится. «Они вас от мертвоедов отбили, генерал». Тот окинул брезгливым взглядом всех пятерых. «Они? Эти малолетние уроды? Я такого не видел». «Зато я видел», — тут же подтвердил Буф. «Они и мне с горгунами помогли. Не знаю почему, но помогли». Я кожей почувствовал, как Бронан на меня смотрит, да и все остальные его друзья. Причем смотрят со страхом и напряженным ожиданием, потому что теперь их судьба была в моих руках. Если маги захотят, они перебьют всех пятерых за пару секунд. Мне пришлось сделать вид, что ни один из ребят не является для меня особенным, поэтому Бронана я никак не выделял среди них, а продолжал сверлить генерала взглядом и наседать на него голосом. «У этих полумагов есть своя причина бежать из города. Поэтому они предложили помощь в обмен на то, что мы вывезем их. От помощи я отказываться не стал. Или скажете, что у нас все прошло гладко? Почему вообще так вышло? Почему вы собрали все патрули в порту, когда была договоренность добраться до корабля тайно? Нахрена я тогда из кожи вон лез, чтобы не издать ни звука?» Грегсон скривил губы. «Сильфы нас засекли. Пришлось вступить с ними в бой и забрать их колесницы, потому что в этот момент нас заметили уже другие отбросы. Остальное ты видел». Я глянул на Буфа. «Почему сильфы вас заметили?» Буф потер вспотевший и измазанный в крови лоб, а затем мрачно посмотрел на генерала. «Ну что молчишь, Адамитакис?» — прорычал тот. «Так и скажи, что генерал Грегсон всех подвел. Скажи, что это из-за меня сельфийские твари нас засекли». Их позицию можно было бы обойти, но генерал двинулся напрямую прямо у них под носом. «Хотя Фонтей предупреждал, что они заметят», — сообщил Буф, не меняя мрачного тона. «Иначе мы бы потеряли время, Адамитакис. Нужно было действовать быстро, а Фонтей слишком осторожничал и медлил, как и Йорго. Дипломатия сделала его мягкотелым. В итоге войны нам не избежать в любом случае. Ответ Дуивеля на угон корабля будет суровым. Мы плюнули ему в лицо. И теперь уже никакая дипломатия нам не поможет. Дуивель обратится к Ниманду и придет на наши земли подготовленным. 5 армий! Он соберет 5 армий! Полумаги, горгуны, сильфы, миртвоеды и отряды Ниманда! Все они обрушат на нас гнев Дуивеля, и к такому нашествию мы должны подготовиться, а не устраивать тут мир и дружбу, спасая мелких черноглазых тварей». Как же быстро засранец перевел тему на другое. «Это не отменяет того, что вы привлекли внимание сильф просто потому, что хотели красиво проехаться по портовой площади и потому, что очень хотите войны», — процедил я сквозь зубы. «А полумаги не хотят войны, думаешь?» «Ее никто не хочет, кроме отдельных лиц». «Мы не хотим войны!» — вдруг выкрикнула Хио. «Мы бы хотели убежать в пустоши Лидана подальше от...» Я придавил ее таким суровым взглядом, что она тут же смолкла. Однако генерала все равно разозлила ее выходка. «А ты вообще пасть закрой, маленькая тварь, если не хочешь полететь через борт!» За Хио тут же вступился Бронан, шагнув к генералу и сжав раскаленные кулаки. «Это кто еще через борт полетит?» «Угрожаешь генералу армии Атласа, ублюдок?» Грегсон развернулся к Бронану. «Ну, черт возьми, вот этого мне тут не хватало». Я вклинился между ними и обратился к генералу стальным тоном. «Сейчас полумаги уйдут в каюту. Они будут вести себя тихо и никому не помешают. Все 5 доплывут с нами до берегов Атласа и останутся под моей защитой. Никто их не тронет. Ни сейчас, ни потом». «Неужели?» Грегсон отступил, но зыркнул на меня многообещающим взглядом. В эту самую секунду между мной и генералом возникла не просто неприязнь. Это была вражда. Она зародилась быстро, от одной искры конфликта, и так же быстро разрослась. Мы ощутили это оба, и никто из нас не собирался друг другу уступать. «Полумаги уходят в каюту. Сейчас!» — повторил я, но уже не для Грегсона, а для Бронана. Тот сразу все понял и тихо позвал друзей к трапу. «Сьюн, присмотри за ними», — быстро попросил я, обратившись к девушке телепатически. «Опять? Я вообще-то не нянька, а ратник. Кто они такие, Киро? Чего ты о них так печешься?» «Спустись с ними в каюту, я приду позже и объясню». Белая сова, конечно же, подчинилась, но предварительно все равно поморщила нос. Когда полумаги покинули палубу, генерал высказал претензии уже напрямую. «Оставляешь этих тварей в живых, Адаминобу? Везешь отбросов в наш тыл, в то время как их сородичи уничтожили почти всю нашу дипломатическую делегацию и устроили провокацию? Ну что же, очень дальновидно. Думаю, императору будет интересно узнать, что вытворяет Киронобу. Это тебе с рук точно не сойдет. Ты присягнул быть нашим оружием и исполнять все, что прикажет тебе руководство». «У меня нет руководства». Внезапно Буф кашлянул, чувствуя, что тут намечается. «Там Йорго ранен». Он не стал ждать нашей реакции, а отправился к правому борту, туда, где остался Йорго. Я и генерал одарили друг друга злым взглядом, но оба заткнулись и тоже поспешили к первому помощнику. Йорго мы нашли лежащим на палубе среди порубленных тел мертвоедов. Он навалился затылком на мотки канатов и хрипло дышал. Его тело было изрешечено ударами криптонных кинжалов. «Первый помощник». Буф обхватил Йорго за плечи. «Первый помощник, вы слышите? Мы отбили Марианну». Йорго открыл глаза и медленно кивнул. «Я уже понял. Хорошая работа. Что с генералом?» Грегсон склонился над мужчиной. «Я здесь, Адами. Вы спасли мне жизнь». «Не только я. Те полумаги. Кто их привел?» «Киронобу — это его проделки. Нельзя доверять тому, кто тащит в тыл врага из жалости». Йорго отыскал меня глазами, а я в это время хлопал по карманам изорванных брюк в поисках последней смолы, что у меня осталось. Мешочек со смолой исцеления. Она никак не находилась, черт возьми. «Марианна ушла без повреждений?» «Так немного палубу попортили», — ответил я. «Хорошо. Удачи нам всем», — кивнул он мне, после чего перевел взгляд на генерала и добавил. «Остатки делегации должны предстать перед императором. Киронобу тоже. Проследите, чтобы это случилось как можно быстрее, генерал». Идея насчет меня Грегсону не понравилась, но спорить с вышестоящим чиновником он не стал. «Как скажете, первый помощник». Только что-то подсказывало мне, что стоит Йорго отойти в мир иной, как генерал забудет о данном слове и представит императору только свою версию событий. Ну а я все упорно шарил по карману, и ведь нашарил. Мешочек со смолой завалился в изорванную подкладку штанов. В считанные мгновения смола оказалась у меня на ладони. Я смял рассыпчатые черные гранулы на грязной ладони, сделал из них тягучую смесь и принялся быстро обмазывать самые глубокие раны Йорго. «Потерпите, Адами Йорго. Это исцеляющая смола. Ее готовила моя сестра Рин. Я на всякий случай взял». Тот неожиданно усмехнулся. «Ты полон сюрпризов, Киронобу. Что еще у тебя припасено на всякий случай?» Один яд мне все же не понадобился. В кармане у меня оставалась мензурка с зеленым ядом. Это единственное, что не пошло в дело. Рин Нобу пометила его красным карандашом как особо опасное вещество. И залила она его в специальную небьющуюся склянку, чтобы смесь случайно не попала на меня. Эта зеленая субстанция вызывала временную остановку сердца с последующим адреналиновым ударом для оживления. Я хотел использовать ее на мосту, но не стал, побоялся, что не выплыву из воды, если не успею очнуться. Эффект длился 15 минут. «Киро», — прохрипел Йорго, когда я измазал на него всю смолу. «По какому пути Фонтей направил корабль? На нашей стороне не осталось безопасных бухт. Берега порушены ураганами». «Не беспокойтесь, Адами Йорго, нас уже ждут», — ответил я. «Кто ждет? Никто не знает, что мы увели корабль и вернемся по морю». «Я договорился со студентами заранее, на всякий случай. Если Люче прибудет в Тронстронг без меня, то они начнут действовать по запасному плану. А Люче, конечно, уже вернулась». «Студенты?» — нахмурился генерал Грегсон. «Разве они способны подготовить для такого корабля безопасную бухту? Лично я надеюсь только на мастерство Фонтея. К тому же плыть нам не меньше 2 недель. За это время может произойти все, что...» «Плыть 4 дня», — перебил я его. «Если пройти по Южному каналу по границе фрактата Хегельсвим. Там есть портовый город Аскат-Сит на западном побережье. Точнее, был когда-то, но я видел там старую бухту. Не самую безопасную, но все же. Там нас и будут ждать студенты и 4 вахтера. Возможно, они приведут и других, когда узнают, что делегация не вернулась в полном составе». «Плыть по старому каналу — безумие!» — возразил генерал. Я поднялся во весь рост и пронзил его тяжелым взглядом. «Фонтей сможет». «А откуда ты вообще знаешь, что в Аскат-Сити хоть что-то осталось?» «Потому что я там был вместе с Альмагором Стронгом». Теперь и я повысил голос. «В Аскат-Сити родилась его мать Кимена, и он часто там бывает. Этого вам достаточно, чтобы удостовериться, что я знаю про этот город?» Йорга кашлянул. «Да, Кимена Стронг действительно была из Аскат-Сита». «Идти по каналу опасно, первый помощник. Если вы прикажете Фонтею следовать вокруг континента, а не по каналу, то он подчинится. А Киранобу может идти со своими советами куда подальше. Он кто у нас, мореплаватель или солдат? Солдатам думать вредно». «Вот и не думайте!» — гаркнул я, не выдержав. Йоргу наш спор так и не разрешил, потому что уже ничего не слышал. Он потерял сознание. Мы отнесли первого помощника в одну из кают. Исцеляющая смола начала работать, но не так быстро, как хотелось бы. Йорго так и не приходил в сознание, а значит, решение, куда плыть, должен был принимать капитан, то есть Филат Фонтей. Думал он несколько часов до самого рассвета, изучал карты в рубке, осматривал повреждения корабля, разглядывал паруса и хмуро глядел на звезды. Пока он это делал, я и Буф убрали с палубы трупы отбросов и укрепили канаты на оснастке мачт. «Пойдем через Южный канал», — наконец объявил Фонтей, чем очень разозлил генерала. «Нас 10 человек. Провианта не хватит даже на неделю, воды совсем мало. В бочках есть только ром. Видимо, отбросы попивали его, пока дежурили в порту». «Если выбросить за борт полумагов, то провианта нам хватит», — тут же предложил Грегсон. «А Киранобу будет есть мало. Он же у нас теперь почти ратник. Выделим ему кусок вяленого мяса в неделю». Я был готов его придушить. «Нет», — отрезал Фонтей. «Идем через канал». Генерал скрипнул зубами. «Если Марианна потерпит крушение в канале, то это будет полностью ваша вина, Адами Фонтей. А вы уже теряли этот корабль. Почему бы не повторить это снова, потопив его окончательно?» Зря он это сказал. Вокруг Фонтея резко потемнело пространство, его лицо тоже потемнело, сверкнули глаза. «Если я сказал, что пройду, значит, пройду!» Он произнес это так громко, что у меня зазвенело в ушах. Видимо, у генерала тоже. Он сразу перестал спорить и язвить. «Как скажете, капитан», — бросил Грегсон и удалился на главную палубу. Я тоже не стал больше давить на Фонтея. Отправился в каюты, чтобы, наконец, представить брата Белой Сове, да и вообще спокойно переговорить с ним без лишних свидетелей. У входа одной из кают дежурила Сьюн. Увидев меня, она не стала себя сдерживать и вывалила все, что обо мне думала. «Кира, ну сколько можно? Я что, тебе нянечка, да? Или сиделка? Или постовой? Или дежурный? Я ратник, Кира. Почему я должна стоять тут часами, пока ты и придурковатый генерал меритесь своими своей силой убеждения? Почему ты просишь меня все время смотреть за этими полумагами?» «Потому что один из них мой брат», — ответил я, но не вслух. Глаза Сьюн полезли на лоб. «Брат? Один из этих полумагов? Почему ты мне сразу не сказал?» Заметив, насколько сильно я устал от боя и разборок с генералом, она не стала меня допекать. Зато не забыла съязвить. «Не удивлюсь, если твой брат самый вредный и беспардонный из них, примерно такой же, как ты». «Сейчас увидишь. Невольно усмехнулся я. Мы вместе вошли в каюту. Увидев меня, вся шайка тут же переполошилась, вскочив с коек, а потом полумаги, как солдаты, выстроились в ряд. Бронан встал первым в шеренге. Грёбаный командир. «Гудрид, за мной!» — сказал я, и уже собрался выйти, но Бронан вдруг мотнул головой. «Погоди, тут ребята тебе кое-что сказать хотели». Все закивали, но слово взяла Хио. С восторгом глянув на меня большими черными глазами, девчонка вытолкала остальных ближе ко мне и забормотала. «Ну, давайте, говорите ему, быстрее, а то он уйдет, ну!» «Мы бы хотели...» — замямлил один. «Вообще-то мы не думали даже...» — добавил второй. «Мы же не знали, что ты нормальный. Ты ведь не убивал Зефаса», — начал третий. «Они хотели извиниться», — объявил за всех Бронан, — «за то, что избили тебя на мосту». «И еще поблагодарить за то, что ты нам жизнь спас», — громко сказала Хио. «И ее тоже поблагодарить», — добавила она уже тише, указав взглядом на Сьюн, как бы между прочим. «Прости нас, вождь Нобу», — выговорил первый, а потом и все остальные попросили прощения, низко склонив головы. «Кто? Вождь Нобу? Ну, приехали». «Понятно», — бросил я. «Вы, главное, по палубе не шляйтесь и генералу под руку не попадете. Обращайтесь только ко мне. К обеду еще палубу выдраете, и так дважды в день, пока не приплывем». «А что я еще мог сказать?» Эти мелкие говнюки меня действительно грохнуть собирались, и за это им придется еще долго извиняться, пока палуба не будет сверкать, а я не снизойду до прощения. Вся шайка снова закивала. Сьюн в это время с азартом выискивала глазами моего брата, пытаясь определить его по виду и поведению. «Гудрид, за мной!» — снова позвал я и вышел из каюты. Когда Бронан охотно понесся следом, голос Сьюн загудел у меня в голове. «Я так и знала, что это он. Ну, вылитый ты. Сразу всю шайку под контроль взял. Еще и извиняться заставил». Уже в другой каюте я плотно закрыл дверь и, наконец, смог позволить себе хоть немного расслабиться. Бронан в это время с интересом разглядывал Сьюн, и пока он не начал задавать дурацких вопросов, надо было их друг другу представить. «Это мой ратник. Ее зовут Белая Сова», — сказал я. «Ратник?» Бронан прищурился, беспардонно изучая грудь Сьюн. «А я уж подумал, что...» «Это Бронан», — быстро перебил я его. «Мой младший брат». Выдав дурацкое «Привет, а у вас все ратники такие?» Бронан пожал руку Сьюн, после чего посмотрел на меня и красноречиво поиграл бровями. Ну, а мне сразу захотелось свернуть ему шею, несмотря на то, что я его только что нашел. «Какой милый мальчик», — усмехнулась Сьюн. «Вообще-то я теперь старше брата», — намекнул Бронан. «Мне бы тоже такого ратника». «Обойдешься», — бросил я. «Знал бы ты, сколько сил Кира потратил, чтобы тебя найти», — посерьезнела Сьюн. Она положила ладонь мне на плечо и добавила. «А теперь я прогуляюсь, не теряй». Девушка исчезла, а Бронан остался стоять распахнутыми от удивления глазами. Когда же он, наконец, заговорил, то его было уже не заткнуть. «Она такая шикарная, Бейт! Это же просто улет! Ты где такую взял? Она прямо вся твоя, да? Вся-вся? Ну, в смысле, делает все, что ты захочешь, да? Вот это тебе повезло! Я тоже так хочу!» Похоже, чувство собственничества было у нас в крови. «Ты еще маленький», — покачал я головой. Забавно было говорить это парню, который телом старше меня. Он говорил еще много чего. Рассказал про то, как жил все это время в гнездовье, как его спас Зефас, как появился Филин, как он научил его маскироваться и устроил служить в 12-е подразделение Кузо. Рассказал даже о том, как пил кровь и жевал кусок кожи того горгуна, чей псевдообраз носил. Его привел Филин, а потом увел, чтобы убить и спрятать тело. Жил Бронан, прямо скажем, несладко. Пока он все это рассказывал, я ловил себя на мысли, что ждал этого момента так долго, что теперь, когда он наступил, мои эмоции притупились. Я спокойно смотрел на Бронана, слушал его рассказы и молча улыбался, сидя на койке и откинувшись на стену каюты. Брат периодически разглядывал мои татуировки на плечах, цокал и восторгался, подскакивал, махал руками, Лыбился во все зубы, демонстрировал походку горгуна и взмахи его крыльев. Короче говоря, вел себя как обычный 12-летний Бронан, попавший в другой мир. А я продолжал просто смотреть на него. Теперь предстояло спрятать его на время, договорившись со Стронгом, ну а потом решать, как быть дальше. Сейчас любой полумаг будет восприниматься лютым врагом, пощады к нему не будет ни от кого, поэтому чуда я не ждал. Весь путь Фонтей почти не отходил от штурвала. Изредка он скрывался в рубке, чтобы свериться с картами, но почти сразу появлялся вновь. Генерал больше ни с кем не спорил, он вообще был подозрительно тихим и покладистым, даже когда раздавал еду и воду полумагам. «Пожрите, мелкота!» — бурчал он почти с улыбкой. Йорга периодически приходил в себя, но был еще слаб, чтобы хотя бы встать с койки, поэтому я и Буф постоянно дежурили рядом с ним, через сутки сменяя друг друга. Если бы не смола, то вряд ли он вообще выжил. У Фонтея имелось с собой всего две заклинательные свечи. Одну он истратил на Йорго, а вторую мы еле уговорили его использовать на себя. Его рана на животе тоже была тяжелой. Ну а полумаги, как заведенные, драили палубу и в конце концов вымыли ее так, что не осталось ни одного следа крови. Даже и не скажешь, что совсем недавно на этом корабле творилась бойня. Я не стал больше приставлять к ним Сьюн, посчитав, что до самого Аскат-Сита дополнительная охрана им не нужна. Так мы плыли 3 дня. Четвертый день был самым тяжелым. Фонтей вел корабль через канал. Порой Марианна совсем близко подходила к скалистым безжизненным берегам, порой лавировала среди рифов. Периодически маг выходил на нос корабля, чтобы прочувствовать сложный фарватер. Мы же молились про себя, чтобы Фонтея не подвели ни рука, ни глаз, ни чутье. И вот, когда он напряженный и смертельно уставший объявил, наконец, что осталось 2 часа хода до Аскат-Сита, я вдруг обнаружил, что полумагов на палубе нет. Отгоняя от себя тревогу, я поспешил в каюту, чтобы еще раз предупредить Бронана, как следует себя вести по прибытии в бухту, но ничего сказать ему уже не смог. Войдя в каюту, я обнаружил, что все 5 ребят лежат на полу, будто в обмороке. «Бронан!» Я бросился к брату, потряс его за плечи, после чего чудовищным усилием воли заставил себя проверить у него пульс. Пульса не было. Его не обнаружилось ни у одного из 5 полумагов. Они были мертвы.